Глава 24. В коридоре висел привычный затхлый запах. Дверь в квартиру Ере была открыта, а сам он стоял на изготовку, как бойскаут. «Увидел вас в окно. У меня окна на улицу. Поэтому я так люблю ночевать в палатке. Тишина кругом такая, что от нее начинает болеть голова. По-хорошему болеть». Зайдя внутрь, Анна тут же ощутила, что в прихожей что-то изменилось. Как будто появилось что-то новое. Хозяин закрыл дверь и протянул плечики. Анна отказалась, подняв руку, и сказала, что они не собираются задерживаться, и подумала, что Ере словно пытается угодить им. Тут внизу хлопнула дверь, и тогда она быстро подошла к окну. «Кофе будете?» — крикнул Ере из кухни. «Спасибо, откажемся», — ответила Анна. Ей показалось, что она узнала куртку, тут же растворившуюся в толпе. И в этот момент она поняла, что поменялась в прихожей. Это был сладковатый запах ароматических палочек. Запах верве. «Пожалуй, я выпью», — сказал Эска и подошел к Анне. Та посмотрела на него многозначительно и изобразила пальцами на подоконнике шагающего человека. Эска кивнул, но, кажется, не совсем понял, что Анна хотела этим сказать. Вошел Ере с подносом. «Каким ветром вас занесло?» «Я полагал, что в отношении меня полная ясность», — спросил Ере равнодушно, но его дрогнувший голос выдал волнение. «Полная ясность? Только в отношении того, что ты не мог застрелить Рейку. По всему остальному и по всем остальным такой ясности нет», — ответила Анна. «Приготовься к тому, что мы наведаемся к тебе еще много раз». «Тебе знаком этот мужчина?» — спросил Эска, достав фотографию из кармана. Ере взглянул на снимок и отдал ее обратно. «Чересчур поспешно», — подумала Анна. «Нет». «Уверен?» «Посмотри внимательно». «Я уже посмотрела, уверен, что никогда его не видел. А кто он?» «Убийца Рики. Ты не смотришь новости?» «Не читаешь газет?» «Последнее время не досуг. Полно всяких дел». «К примеру, сношаться с Верви», — сказала Анна. От неожиданности Ере подавился. Он закашлялся, разбрызгивая вокруг себя кофе. Эска посмотрел на Анну и пару раз шмякнул Ере по спине. Тот успокоился. Краснота выступила на лице, Анна молчала, иногда молчание — лучший способ расколоть. «Где ты был тем вечером? Между 7 и 11?» — спросил Эска. Ере не ответил. «Может, хочешь еще раз взглянуть на фото?» Ере продолжал молчать. Они ждали. Эска положил сахар в кофе. Ложечка начала позвякивать по краям чашки. Эска сделал глоток и поставил чашку на блюдце. «Послушайте, молодой человек, хватит ломать комедию. Вам задано 2 вопроса, на первый из которых мы очень сильно надеемся получить ответ. Вряд ли в вашем возрасте можно запросто запамятовать события 2-дневной давности. Так где ты был?» Ере откашлялся. «Здесь». «Здесь? Может ли кто-нибудь подтвердить?» — спросила Анна. «Может. Я был с Верви», — ответил он и покраснел еще сильнее. Анна и Эска переглянулись. «Ну, а что я говорил?» — сказала ее удовлетворенный взгляд. «Давай подробнее», — попросил Эска. Ере задумался и, видимо, решил сдаться. «Хорошо. Она провела здесь позавчера весь день. И вчера пришла в среду утром около 10, с того времени мы были здесь. И ушла только что, незадолго до вашего прихода». «Или одновременно?» — подумала Анна и спросила. «Неужели вы сидели в 4 стенах 2,5 дня?» «Сидели. Правда, сегодня утром ходили в магазин купить чего-нибудь поесть?» «И давно у вас эти шуры-муры?» — спросил Эска. Ере опять помолчал, а потом продолжил. Румянец исчез, он приободрился. В поведении появилась дерзость. «Нет смысла больше скрывать. Мы же ничего плохого не сделали. У нас была интрижка еще до того, как я сошелся с Рейкой еще в лицее. Рейка об этом ничего не знала. Она считала, что Верви ненавидит меня, а на самом деле она по мне сохла». Ере самодовольно усмехнулся. «Мерзкая козлина», — подумала Анна. «Когда мы с Рейкой разошлись, Верви пришлась к месту со своими утешениями. Меня это вообще не смущало. Она, конечно, оригинальная, совсем не в моем вкусе. Но стоит признать, что в постели это ничуть не помеха. Наоборот. Вот козлина, — подумала Анна. А знаешь ли ты, что у Верви нет алиби на вечер, когда Рейку убили? — спросил Эска. Знаю. А теперь у нее мотив, — сказала Анна. Как так? Между нами с Рейкой все давно закончилось. И я имел право развлекаться с тем, с кем хочу, даже с ее лучшей подругой. А вы рассказали Рейке? — спросил Эска. Нет. Почему? У нас все не всерьез. Так трахаемся по чуть-чуть. Да и Верви боялась, что Рейка подумает, что у нас уже было что-то, когда мы с ней еще общались, ведь с разрыва прошло совсем немного времени. Мы не хотели ее обижать, особенно Верви. Такое чувство, что Верви настроена серьезнее тебе, сказала Анна. Походу, ты собирался вернуться к Рейке. Ничего подобного. Думайте, что хотите, а что насчет второго убийства? Погляди-ка, а ты осведомлен. В магазине купили Ilta Sanomat, одна из крупнейших газет, издаваемых в Финляндии. Не сразу сообразил, что эти два убийства как-то связаны. Извините. Валяй, выкладывай. Алиби друг для друга не самое убедительное, сказала Анна. Но у вас нет других доказательств, ответил Ере. А это еще посмотрим, подумала Анна и спросила, забрал ли Ере Ремингтон из полиции. В ответ Ере достал из закрытого шкафа чистое блестящее ружье. Дуло пахло маслом. «Значит, тебе его вернули?» — удивилась Анна, хотя знала, что полиция не имеет права конфискации оружия без серьезных на то причин. «Вернули. Собираюсь на выходных поехать на охоту пострелять». «Смотри-ка, только что вычищено», — сказал Эска. «Блин, меня достало, что всякие легавые его лапают». Полный уход для дорогих игрушек. Дорогая игрушка в хороших руках прослужит вечность. Из нее и Рику застрелили. Парень осел прямо на глазах, превратившись из грубого мужика в хамоватого мальчишку. Да твою ж мать! Говорю же, что нет. А может, и Вилли Полари? Да нет же, нет! Начал твердить Ере. Стало видно, что он сломался. Как часто грубая корка мальчишек-крутышек на поверку оказывается тонкой хрупкой скорлупкой. Ере начал голосить, как ребенок. «Меня всегда удивляло, что ты слишком спокойно воспринял смерть своей бывшей подружки», — сказала Анна. «Неправда», — ответил Ере. «Все это ужасно. Может, давай уже перейдем к делу?» «Расскажем всю правду», — предложил Эска. «Я говорю правду. Я никого не убивал. Что ты знаешь об ацтеках?» — вдруг спросила Анна. «Что?» — удивился Ере. «Об ацтеках. Что ты о них знаешь?» «Все это похоже на фарс», — сказал Ере, вытирая глаза. «Тут фарсом и не пахнет». «Ничего я о них не знаю. Это какие-то индейцы из Южной Америки. Из Мексики». В 6 часов Анна припарковала машину у дома Бихар. Ветер усилился, шел мелкий частый дождь. Анна подумала, что осень продлится еще много месяцев, и уже от этой мысли стало дурно. Темные тучи закрыли небо, вокруг зажглись один за другим фонари, пытаясь оживить опустошенные дворы. Окна покрыли пятнами света стены высоток. За их стенами жители укрылись от непогоды. В квартире у Бихар тоже горел свет. Анна знала, что на парковку выходят окна кухни и маленькой спальни. Справилась о планировке в бюро сдачи жилья в наем. Она просто позвонила туда и соврала, что хочет снять квартиру в этом районе. Окна гостиной и другой спальни выходят во внутренний двор 4 высоток. Иногда она и там дежурила. Сидела на краю песочницы, приковав взгляд к окну на 3-м этаже. Она знала, что родители Бихар спят в гостиной и что у Мехвана своя комната. Девочки делили на 2 меньшую спален. Чувствует ли Бихар себя здесь как дома? Каково ей в этом районе и в этом городе? А ее родителям? Как вообще спустившийся с гор человек ощущает себя в стране, где горы похожи на человеческий зад? Или в замкнутой бетонной коробке? Понять их можно. Если бы мать Анна осталась здесь, она, скорее всего, вцепилась бы мертвой хваткой в осколок прошлого, и начала бы холить и лелеять его в крохотной арендованной квартире. Начала бы плакать по своим сыновьям и дочерям. Но она вернулась на родину, и Анна знала, что в этом отношении ее мать исключение из правил. К тому времени дома все успокоилось. Северные районы Сербии, где по-прежнему жило много венгров, да и всю остальную территорию страны, кроме Косово, военные действия не затронули. НАТОвские бомбардировки конца 90-х годов лишь немного сотрясли стекла, но не породили особенных страхов. Большая часть венгерской молодежи ушла через границу в Венгрию, в Сегет и Будапешт, чтобы избежать призыва в сербскую армию. Часть оказалась в армии, часть погибла, как, например, Аарон. Когда Анне исполнилось 18, мать упаковала вещи и уехала домой. «Свои обязательства я выполнила», — сказала она тогда. Правда, попыталась позвать детей с собой, но тщетно. Дети уже привыкли к жизни в Финляндии, получили образование, вросли корнями. Нет, Анна не могла вернуться. Еще раз все бросить и уехать. С корнями, пожалуй, перебор. Скорее ей удалось пустить тоненький росток, приоткрыть для себя возможности будущего, каких на родине уже не было. Важной частью стал новый язык, куда ее бросили, как котенка. Анна не утонула, а сумела подняться на поверхность, научилась плавать и дышать. Она была не из тех, кто отказывается от своего будущего, каким бы призрачным оно ни казалось. В детстве ей уже пришлось так поступить. Не какая-нибудь мелочь. Повторения такого ей вовсе не хотелось, так что она решила остаться. Другое дело Акос. У него в Финляндии только рок-группа. И Анна. Учился в Югославии на ветеринара, но не закончил, пришлось уезжать из страны, а здесь не хватило языка, чтобы доучиться. В итоге Акос оказался в провале и оттуда не вышел. Ни перспектив, ни бутылочной, ни голубиной почты. Его просто скинули со счетов. А ведь когда мать собиралась домой, она звала его с собой, видя, что у Акоса в Финляндии нет будущего. Но Акосу казалось, что он такой старый, что учиться в школе вместе с подростками не для него. Да и рок-жизнь на тот момент была в полном разгаре. Они репетировали чуть ли не каждый вечер и гастролировали по стране. Алкоголь лился рекой. Как же без этого? Акос обещал матери начать учебу сразу, как только выучит финский. Может, на него исподволь влияла мысль, что финский и венгерский — родственные языки? Акос на своем более-менее хорошем английском справлялся с рок-музыкой и с официальными службами, и все. В годы обучения в полицейской академии Анна пригласила его на рождественскую вечеринку. Там никто не поверил, что он не понимает ни слова из того, что ему говорят. Тогда вечер закончился катастрофой. Акос перепил и начал наезжать на однокурсников Анны, бахвалясь своим анархизмом и якобы связями с югославской мафией. Анне было стыдно. И сегодня она, вспоминая тот случай, понимала, что отношения с братом начали охлаждаться именно после того вечера. А когда мать уехала, Акос начал выпивать пуще прежнего. В окне появился темный силуэт, сама Бихар, может, ее мать, и застыл темным пятном. Казалось, что фигура смотрит прямо на Анну. «Хорошо», — подумала она. «Знаешь, что я не сплю, что держу глаза открытыми, несмотря на угрозы твоего мужа. Я не позволю ничему плохому случиться с твоим ребенком. Я защищу его от тебя самой. Тебе не кажется это странным?» Анна мысленно разговаривала с Зерой Челкин. Вдруг ей захотелось просигналить, открыть окно и выкрикнуть все это каменным стенам домов. Фигура закрыла жалюзи. Скоро то же самое повторилось и в спальне, той самой, что Бихар делила с сестрой. «Концерт окончен. Пока окончен», — подумала Анна и завела машину. Выезжая из парковки, Анна заметила в зеркало заднего вида, как белый полицейский Сааб перевалился через беговую дорожку во двор Бихар и тут же выехал обратно. Она подумала, что где-то видела этого водителя. Буря ударила по городу в полную силу, когда Анна добралась до кафе Оле. Чтобы войти, ей пришлось применить всю силу. Казалось, ветер вырвет двери вместе с косяком. Улицы стояли пустыми, но далеко не все спрятались по домам. В заведении было людно. Теплая атмосфера, аромат кофе, уютная живая музыка. Но что еще нужно в такой вечер? Зоран ждал за угловым столиком. «Что? Чего звонила?» — спросил Зоран. «Не знаю, вдруг стало одиноко». «Ты знаешь, что я женат. Наташа, она на многие вещи смотрит сквозь пальцы. Как и полагается хорошей жене. Но всему есть предел. Я не могу встречаться с тобой». «Ну ты хер, Зоран. Я не хочу этого вовсе. А чего ты тогда хочешь?» «Эх, если бы я знала». «Давай. Анна, что с тобой? Мы же раньше, ну, того. Ты никогда не была одной из тех, кто присасывается. За это я тебя и люблю». Она помешивала чай ложечкой, смотрела, как в чашке рождается водоворот. На самом деле, у нее были причины связаться с Зораном и совсем не романтического склада. Просто ей захотелось сказать что-то совсем другое этому жгучему брюнету на 10 лет ее старше, которого она знала с детства и с которым провела свою первую ночь, как только ей исполнилось 16. Они не могли стать парой. «Ты слишком молода», — сказал ей тогда Зоран, и начал общаться с Наташей всего на год ее старше. «Я чересчур самостоятельно», — в ответ подумала Анна. А теперь она не знала, что сказать. Зоран сделал глоток кофе. Анну всегда восхищало умение сербов часами пить одну чашку кофе, растягивая себе удовольствие и рождая вокруг идеальное настроение. И в этот момент она поняла, что именно этого ей хотелось. Тоска по дому сжала горло. Ей страшно. Захотелось встретиться с рекой, посидеть на террасе гонга и говорить по-венгерски. «Ты слышал об убийствах бегунов?» — спросила она наконец. «Читал в газете, а что?» «Просто подумала, вдруг ты чего слышал». «Ничего. Вообще ничего. Но точно скажу, что это не дело рук профессионала или местных эмигрантов. Похоже, кто-то болен на всю голову». «Сообщи, если чего услышишь». Зоран бросил на Анну долгий взгляд, отпил в задумчивости кофе. «Конечно. Но поверь, об этих случаях я ничего не знаю. Смотри, молодец какой». Анна обернулась к стойке, увидела, как мужчина в инвалидной коляске взял чаю и тарелку с пирожными умело подъехал к ближайшему столику. «Наверное, я застрелился бы, окажись в такой ситуации», — продолжил Зоран. «С другой стороны, человек ко всему привыкает». Петри заметил Анну и Зорана, поздоровался. Он не выглядел обрадованным. «А теперь он еще решит, что у меня мужчина», — в ужасе подумала Анна. «Но вообще какая нахрен разница? Пускай думает, что хочет». «Вы знакомы?» Удивленно поинтересовался Зоран. «Встречались по делам», — ответила Анна. Зоран посмотрел на часы. «Мне пора. Ната ждет с детьми». «Пока, золотце. Еще увидимся». Зоран подмигнул и многозначительно улыбнулся. Анне захотелось состроить в ответ гримасу, но она отвернулась в сторону залитого водой окна. «Говнюк», — подумала она. Через полчаса она вышла из кафе, переполненная странным чувством, похожим на стиснутое скалами бушующее море. На улице ветер чуть не опрокинул ее, а потом на пути домой он то и дело норовил раскачать машину. После ухода Зорана к ее столику тут же подкатился Петри и начал расспрашивать, получила ли она его сообщение, да как у нее дела, как будто они были лучшими друзьями. Анна заставляла себя отвечать, но получалось сухо, а улыбка была натянутой. В ответ решила поинтересоваться про погоду, да про работу, как обычно. «А Петри возьми, да и принеси со своего столика чай и пирожные». Сначала он просто сидел, болтал о том, о сём, а потом спросил у нее в лоб, почему она не хочет с ним встречаться. На такой вопрос Анна не смогла найти ответ. «Они были парой с тем мужчиной?» «Нет». «Может, из-за того, что он инвалид?» «Нет». «Почему?» Она не знала. А потом Петри замолчал, оставил наполовину съеденное пирожное на столе и уехал. Анне захотелось плакать. Дома Анна почувствовала, как сильно устала. Она выкурила под вытяжкой сигарету и включила «Пансоник» — финская группа, исполняющая электронную музыку. Но довольно скоро утомилась. «Это не музыка, сплошной дребезг», — подумала она и включила Генделя. Но и тот не успокоил. Анна выключила проигрыватель и зарылась в постель. В теле ощущалась тяжесть. Оно казалось чужим. Хорошо, что на улице буря. Нет повода ощущать угрызение совести от того, что опять не удалось пойти побегать. У меня нет сил пробежать даже метр. Я хочу только спать и спать, но почему-то сон не приходит. Она закрыла глаза и начала слушать, как ветер грохочет перилами на балконе. Она повернулась на другой бок. Под одеялом стало жарко. Она выпростала ноги, но ощутила, как дует из окна. «Завтра надо бы купить клейкую ленту», — подумала Анна. «А то здесь зимой околеешь». В 3 часа ночи Анна сдалась и вылезла из постели. Линолеум на полу казался ледяной коркой. Она надела носки и тапки и пошла на балкон покурить. Буря прошла над городом и сменилась мелким дождем. Усталость ощущалась тяжестью в каждой мышце тела. Плечи затекли и болели. Она не решилась опереться на поручень, боясь, что он оторвется. А там, в тенях высотных домов, вокруг кто-то ждет, что она упадет на землю. Предки начали меняться, когда мне стукнуло 12. Ну, не знаю, изменились они или, может, я. Похоже, все из-за того, что у меня начались месяки. Но я тогда не понимала. И еще у меня было много друзей. А вдруг меня перестали отпускать одну в школу и из школы домой. Блин, они заставили Мехвана, этого раздолбая, следить за мной. К одноклассникам Финам меня не пускали даже на дни рождения. Я спрашивала у мамы, почему? Но она молчала или говорила, что все это во благо меня и семьи, что когда я вырасту, то пойму. Я рассердилась и швырнула в стену какую-то стекляшку. Конечно, она оказалась ценностью из Курдистана. Мать приказала снять штаны. Трусы всегда можно было оставлять. Потом она отходила меня по заднице ремнем, но не пряжкой, как иногда прилетала Мехван. Молотила и плакала, словно делала себе еще больнее, чем мне. Я никогда не плакала. Просто скрипела зубами и про себя по-фински кричала: «Давай, бей!» Мехван плакал. Но уже потом, тайком в своей комнате. Через 2 часа мама приходила просить прощения. Я всегда говорила, что прощаю, но никогда не прощала. Со временем ко всему привыкаешь. Мне разрешали общаться с девушками из других семей курдов и с детьми родственников отца. К счастью, их оказалось много и вполне нормальных, и все жили в Райпуре. После 8 класса я провела целое лето в Швеции у маминых родственников. Тусовалась с двоюродной сестрой. И, боже, что это было за лето! Я к тому, что друзей всегда хватало, и редко, когда приходилось задумываться, что все время играешь или нет, нас контролировал кто-нибудь из взрослых. Мы чувствовали себя на 7-м небе от счастья, радовались, когда хоть на секунду удавалось вырваться из дома. Самая засада была в том, что с нами вечно болтался этот щегол Мехван. В школу и школы, и он все воспринимал всерьез, даже в библиотеку шел со мной. Дома я видела, как он ждет отцовской похвалы, словно собака какая, но никогда не видела, что его хвалят. Отец не считает Мехвана особо умным, но они все равно хотели бы, чтобы он стал врачом. И зачем они все желают, чтобы их дети стали врачами? Чего хорошего в том, чтобы изо дня в день выслушивать жалобы больных, вскрывать их гнойники и ковыряться в задницах? Вот я не собираюсь идти в доктора. Хотя с моими баллами это вполне возможно. Только в лицее я четко поняла весь ужас затхлости мечтаний о свободном Курдистане, засунутых в 3-ку многоквартирного дома. И это я в нем жила? Мне каким-то чудом удалось заставить отца согласиться на то, чтобы я поступала в специализированный лицей в центре города. Туда был высокий проходной балл. Думаю, что отец хвалился друзьям, приятелям и всяким родственникам тем, какая у него умница дочка. Особенно потому, что Мехваном похвастаться возможности не было. Хорошо, что хоть его переводили из класса в класс. Хотите, верьте или нет, но большая часть наших — вполне нормальные люди, уважающие хорошее образование. И так как аттестат у меня вполне нормальный, то меня приняли. Самое классное, что мне сразу выдали бесплатный проездной. Мехван уже не мог больше провожать меня в школу и забирать оттуда. Ему и самому нужно было ходить в школу. Да и билеты на автобус начали бы обходиться слишком дорого. Конечно, я должна была приезжать домой на самом первом автобусе. И поначалу предки следили за этим очень жестко. Отец даже ждал на остановке, но так как я не интересовалась особенно ничем, кроме учебы, они понемногу расслабились. Потом я начала иногда оставаться после школы в городе, говорила, что иду в библиотеку готовиться к экзаменам. Они верили, потому что я и дома вечно сидела, уткнувшись в книги, и жаловалась, что никак не могу сосредоточиться из-за орущего телека и пристающий поиграть Адан. Но на самом деле я тусила в кафе или болталась по магазинам с друзьями. А потом с Юси. Дома я изображала правильную курдскую девушку, мечтающую только, сами знаете о чем. О свободном Курдистане, конечно. Я даже обклеила нашу садан-комнату картами, чтобы обманывать родичей, чтобы они ничего не заподозрили. Понемногу мне стали давать больше свободы. Может, они думали, что самое худшее уже позади? Что переходный период прошел без проблем, что волноваться не о чем. Их собственное никакое достоинство тешило то, что их чадо, пускай оно и не того пола, учится в финской элитной школе. Они очень хорошо знали, что большее число детей чернозадых из Раепура о таком не могут даже и мечтать. И хотя для меня уже присмотрели мужа, они думали, что пускай она отучится в лицее, уж коль скоро такая умница. А на учебники, школьный проезд, социалка дает деньги. А потом, когда сдаст экзамен, можно и свадьбу сыграть.